Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Sentinel Credit Management. Пожалуйста, ожидайте на линии. Предупреждаем, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Алло. Алло. Здравствуйте. День добрый. А что там за смс-ки мне идут? Компания СКМ, Кириченко Виталий Викторович, меня зовут главный эксперт по взысканию, разговор записывается. Прям главный эксперт. Поступает. Слушаю вас, какой у вас вопрос? Что? Что за смс-ки там идут от вас, от вашей организации? А на какой номер телефона сообщение вам поступает? Что? На какой номер телефона вам сообщение поступает, скажите? Ну, на тот, с которого я вам звоню. 913-068-1666. Да-да. Одну минуту, сейчас проверим информацию. К вам как можно обратиться, как зовут? Что? К вам как по имени можно обратиться, вас как зовут? Можно, господин. Что? Господин. Вы предпочитаете оставаться инкогнито, я правильно? Ну там же у вас указано как. Меня звать и фамилия, имя, отчество. У меня по данному номеру телефона высвечиваются два человека. Какие два? Позже я вам скажу. Вас зовут Тарарынов Сергей Олегович? Да. А какой второй там будет? Сергей Олегович. А какой второй высвечивается? Уже не высвечивается. Только что вам звонили на предмет урегулирования ситуации. Подождите. Готовы переговорить? За секунду, сейчас скажу. Только что высвечивался, уже не высвечивается. Ну, уже не высвечивается, да. Как так? Чудеса какие-то, да? Ну, вот так. Нет, не чудеса. Давайте ближе к делу, Сергей Ильич. Вы готовы переговорить по вопросу Альфа-банка? Я хочу узнать, что за смс-ки мне поступают с вашего номера телефона. СМС-сообщение вам поступает на предмет урегулирования ситуации вашей, касаемо Альфа-банка. Какой розыск вы меня там подавать собрались? Вы длительный период времени не выходите на связь. Я с вами общаюсь. Не так давно мы с вами общались. С вашими коллегами, точнее. Со мной вы не общались. С вашими коллегами. С вашими коллегами вы тоже не общались. Да как? Да что вы говорите? Не так давно это было. В компании Sentinel Credit Management вы ни с кем не общались. Почему вы не рассказываете? Да ну это вы сейчас вот меня вот обманываете. Мне звонили Сергей ваши коллеги. Давайте ближе к делу. Вот вы звоните по своей инициативе. Вы готовы переговорить касаемо Альфа-банка? Так я звоню по своей инициативе с целью узнать, какого хрена мне от вас поступают смс с угрозами. Во-первых, никаких угроз нет. Во-вторых, как бы, Сергей Олегович, вас информируют. Ну как, подождите. В розыск? В какой розыск? В срочном порядке выйти на связь. В какой розыск вы меня подадите? В срочном порядке выйти на связь, чтобы вы урегулировали ситуацию по Альфа-банку. Какой розыск вы меня объявите? Сергей Олегович. Что? Я вам отвечаю на ваш вопрос. Ну? Данное СМС-сообщение вам направлено, чтобы вы в срочном порядке связались с нашей организацией на предмет урегулирования ситуации, касаемо Альфа-банка. Вас устраивает данный ответ? Ну так вы в таком случае и прописываете в данном смс-сообщении то, что пожалуйста, позвоните нам, мы сами до вас не можем дозвониться. Так и пишите. А то подадим в розыск. Потом что-то там приставы там, как там, дело производства там, да, возбудят. Что, Сергей Олегович, давайте вернемся ближе к делу. Вы настроены на диалог? Говорите, я вас слушаю. Хорошо, дату рождения, пожалуйста, вашу назовите. А зачем? Для того, чтобы я вас мог идентифицировать и предоставить вам информацию только банка. Вы мне можете и так предоставить информацию. Так, это уже будет являться нарушением федерального закона номер 152. А был недавно 230-й, по-моему, насколько я помню. И 230-й в том числе, Сергей Леонидович. А, еще и 150-й появился. Так, понятно. 152-й. 152-й, да, ну неважно. В общем, а как я могу убедиться, что я именно с вами разговариваю, так как вы мне представились? Вы свой паспорт можете по WhatsApp мне скрин скинуть? Сергей Олегович. Что? Вы звоните в организацию. Ну? Так? Ну? Вам объяснили, что если вы сейчас произведете переговоры, вы поедете решать ситуацию с кем? С Альфа-банком. Смотри, подождите, подождите. Вы как раз именно давали свои паспортные данные и свое согласие на вашу обработку данных. А вы Я лично вам никаких согласий не давал. Подождите, понимаете? Подождите. Поэтому, если вы хотите какие-то либо данные запросить мои непосредственно, вы можете это сделать по официальному письменному запросу непосредственно в наш кадровый отдел. Понимаете? Понятно, и ждать 3 года ответа, да? Тут и так и не дождаться. Смотрите. Ближе к делу, давайте, вы заинтересованы. По факту, вот на данный момент, вы должны обрабатывать мои персональные данные на основании чего? Потому что вы доверенности, которую вам должен предоставить ваш руководитель, ваш работодатель, правильно? Или ошибаюсь? Вы даете согласие, понимаете, на обработку ваших данных. Лично. Так я же не вам давал. А вы банку? Давали Альфа-банку и сторонним организациям, если на это про сторонние организации в договоре ничего не написано. Внимательно все читайте, там все написано. Ну, покажите мне где. Я не буду вам ничего показывать, Сергей Олегович. Давайте так, вы занимаете горячую линию, давайте ближе к делу. Понятно, понятно. Сейчас поговорим. Мы с вами продолжаем делать. Сейчас поговорим. 152-й закон Гражданского кодекса, в двух словах, объясните мне, что там вообще? Я не буду вам ничего объяснять. Да почему вы не будете? Вот подождите, вот я вам должен что-то, да, объяснять, там, да, там, оправдываться там перед вами, а вы ничего не будете, да? Вам вообще ничего не надо, да? Я не обязан, да, это не в моих интересах, так что ли? А я вот, блядь, всем должен, да, я Альфа-банку, и вот сейчас вот вам давайте там так, что-то объясняю. Вот мы не давайте, мы сувайте. Почему? Что? Что, почему? Еще раз переговорите. Вы настроены на конструктивный диалог? Задаю вам последний вопрос. Вот это ваша вот коронная фраза меня убивает вообще. Конструктивный диалог. Сергей Олегович, я по-вашему, конструктивный диалог, это когда вы указываете, что делать. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, el espíritu de Dios, prepárate para que sientas, prepárate.